«И ты ему все рассказал?» Задала только один вопрос Гелиона, внимательно выслушав рассказ Олега о его похождениях на Земле. «Разумеется». Демон недоуменно пожал плечами. «Вроде в этом никакого особого секрета. Так почему бы и нет? К тому же он действительно здорово помог. Вон сколько снаряжения принес жертву». Олег усмехнулся, кивнув в сторону сваленной на полу просторного кабинета груды оружия и боеприпасов. «Так что я не только рассказал, я еще и несколько амулетов подбросил, чтобы ему было бы чем перед своим начальством отчитаться». «М-да», — протянула богиня. «А впрочем, оно, наверное, и к лучшему. Настолько умный служитель для начинающего бога, думаю, будет весьма полезен. А что за амулеты?» «Да мелочь. Одну академическую подделку с защитой от физического воздействия, пару некроманских игл, позволяющих допрашивать свежие трупы, и один с вызовом беса с разрешением, в случае крайней нужды, использовать того для связи со мной. Ну и, разумеется, отсюда аналогичный». «Щедро», — кивнула Гелиона. «А что ты там сказала насчет служителя? С чего это он вдруг моим служителем-то стал? Думаю, что он с подобной постановкой вопроса не согласится. Насколько я знаю, такие люди служат только своему государству, и вряд ли он согласится служить еще кому-нибудь, даже мне. Да и я вроде как в таких служителях особо не нуждаюсь. То есть не отказался бы, конечно, но заставлять не намерен». «А это сейчас не от твоего, не от его собственного желания уже не зависит. Боги, понимаешь ли, это отнюдь не так просто, как тебе кажется. Один из вариантов посвящения служителя высокого ранга – это как раз и есть подобный рассказ Бога кандидату в служители о своей жизни. Так что хочешь ты того или нет, а в книге сутеб, напротив фамилии твоего майора, уже появилась соответствующая запись. И никуда от этого уже ни тебе, ни ему не деться. Так или иначе, при жизни или после смерти, осознавая это или не осознавая, но он будет служить тебе и никогда не сможет пойти против твоих интересов. Да и ты теперь не сможешь просто забыть о его существовании. И должен будешь всемерно помогать ему и защищать от различных опасностей и неурядиц». Насмешливо глядя в изумленные глаза своего мужа, заметила Гелиона. «Вот блин!» Только и смог сказать на такое заявление Олег. «Не ругайся!» Неодобрительно покачала головой Гелиона. «Я же давно тебе говорила, чтобы ты занялся изучением законов, традиций и обычаев богов, раз уж намереваешься войти в их число. Что ты мне на это отвечал? Напомнить? Завтра, завтра, не сегодня, так лентяи говорят». Насмешливо пропела она детскую дразнилку. Впрочем, заметив печальное выражение лица мужа, она немедленно поспешила его успокоить. «Не переживай ты так, говорю уже, все к лучшему. Тебе этот пройдоха еще неоднократно пригодится, много пользы принести может». «Ну, если ты так говоришь». За годы совместной жизни Олег привык полностью полагаться на свою жену в подобных вопросах, а потому вновь повеселел. «Надо будет и впрямь заняться изучением. Вот как немного разберусь с проблемами Кильдайна, так сразу же и займусь, обещаю. А то влипну опять не весь во что, сугубо по незнанию». «А почему ты его пройдохой называешь?» Заинтересованно спросил он у элементали. «А как же? Он и есть! Как не пройдоха высочайшего класса?» В свою очередь поинтересовалась та. «Вот не бросься он по первой просьбе тебе на помощь, а начни торговаться и преференции всякие вытягивать. Много бы он от тебя получил». «Ну, я в общем-то на такое отношение изначально и рассчитывал, так что пара амулетов ему бы перепало, но не больше», — закончила за него Гелиона. «И о своей жизни, последних достижениях эльтианской магии, вселенском укладе и статусе мира Земля, роли богов и демонов, ты, разумеется, распинаться бы не стал. А так, правильно оценив твой характер, он рискнул, несомненно нарушив кучу своих внутренних инструкций, и выиграл джекпот. Море уникальной информации и целых 4 полезнейших амулета. Наверняка ведь ты ему все отдал, что с собой было». Олег мрачно кивнул. «Неужели я такой предсказуемый?» С печалью в голосе поинтересовался он у жены. «В общем, да. Только не вздумай по этому поводу расстраиваться и пытаться себя изменить», — встревоженно добавила она, заметив злую вспышку в глазах супруга. «Что бы ты там себе ни думал, это отнюдь не недостаток, а весьма немалое достоинство, особенно для того, кто собирается стать верховным богом целого мира», – торопливо продолжала она, словно чего-то испугавшись. «Очень, знаешь ли, неприятно находиться в зависимости от создания, реакцию которого невозможно предсказать. Ты ему драгоценный подарок, а он тебе за это удар важрой в голову, ну и так далее», – оборвала свой рассказ девушка. «Бегут из таких пантеонов, и младшие боги, и верующие, бегут, любой ценой». Было заметно, что данная тема ей явно неприятна. И вспомни, что на данный момент их первой встречи его жена представилась отнюдь не богиней, а вольной элементалью. Олег решил, что в прошлом его супруги имелись весьма неприятные моменты. «Так что очень тебя прошу, не надо делать того, о чем ты только что подумал. Я люблю тебя таким, каков ты есть. И тебе нет никакой нужды изменять свой характер». «Ладно», — Олег улыбнулся. «Я рад, это же так просто, мысль была. Не бойся, солнышко, все будет хорошо». «Ну и отлично», — немедленно повеселела Гелиона. «С этим тогда закончили. Да, я проверила твой отряд и отобрала тех, кого действительно стоит отправить. Они ожидают твоего вызова. Пригласить?» «А они здесь все поместятся?» Припомнив полсотни отменных магов, которые вот уже больше месяца тренировались в боевом слаживании во дворе замка, Олег с сомнением осмотрел свой достаточно просторный, но отнюдь не такой уж и большой кабинет. «Легко», — улыбнулась Гелиона. «Заходите», — открыв дверь, крикнула она в коридор. «Всего трое?» — изумился Олег при виде вошедших. «Но почему? У сестры уже накопилось достаточно энергии, чтобы я мог перенести более 30 бойцов. Если напрячься, то думаю, что и весь отряд можно было бы переправить. А потом, почему именно такой выбор? Некромантка, воздушник-целитель и боевик-водяной. Почему нет огневиков? Они же сильнейшие по боевым возможностям». Гелиона печально вздохнула и укоризненно посмотрела на мужа. Тот печально вздохнул, догадываясь, что опять сморозил какую-то глупость. «Нет, я совершенно не против». Оглядел он вошедших. «Но все же, почему так мало?» «И?» Договорить он не успел. «Вы можете идти», — перебив его, обратилась к неловко переминающимся бойцам Гелиона. «Если что-то не готово, срочно собирайте. Попрощайтесь на всякий случай с друзьями, портал откроется уже через час». Закрыв за ушедшими, так и не успевшими вымолвить даже слово бойцами, богиня устало обернулась к своему мужу. «Олежка, ну нельзя же так». Она печально вздохнула. Вообще, до сих пор она чрезвычайно редко называла своего мужа по его земному имени, предпочитая пользоваться демоническим, и до сих пор ни разу не использовала уменьшительно-ласкательных сокращений, а потому подобное обращение сильно изумило и насторожило демона. «Что такое, Гель?» «Твои поступки. Понимаешь, сейчас ты стал претендентом на главу пантеона целого мира, а ведешь себя по-прежнему, как какой-то малолетний студент-раздолбай. Так нельзя. Олеж, пойми, такое поведение было абсолютно нормальным, когда ты учился на филолога у себя на земле. Оно было вполне приемлемым, когда ты стал изучать магию в Эльтиане. Оно было эксцентричным, но допустимым, когда ты стал полноценным магом. Люди склонны прощать некоторую эксцентричность могущественным личностям. Оно даже было терпимым, когда ты стал высшим демоном. В конце концов, как рассуждали многие из богов, ты еще очень молод и своей эксцентричностью никуда не лез, сиднем сидя в своем мире. А там попробуй-ка тебя тронь. Так что не связывались. Но сейчас, когда ты начал активную борьбу за место главы пантеона, это недопустимо. Это уже большая игра, и скидок на молодость тебе никто делать не будет. Бог, а тем более верховный бог, может позволить себе довольно много. Но вот вести себя как простой мальчишка ему нельзя. Привыкай рассчитывать каждое свое действие, каждый шаг, каждое слово, иначе съедят. Возможно, даже в самом прямом смысле. Мы, наша семья, конечно, будем тебя поддерживать и помогать, но на таком уровне наших возможностей может оказаться недостаточно, чтобы прикрыть все твои ошибки. Так что, пожалуйста, не совершай их». «Что на этот раз не так?» — печально вздохнул Олег. «Все. Во-первых, число бойцов, которые ты хотел отправить. Насколько я вижу, уровень энергетики твоей сестры, 30 бойцов плюс снаряжение, находятся на пределе как твоих, так и ее возможностей. И если ты благодаря своему проявленному домену сможешь восстановиться достаточно быстро, то вот она после такого переноса надолго останется вообще без энергии. Ты действительно хочешь, чтобы в таком опасном походе твоя сестра была вынуждена довольствоваться только своими человеческими возможностями? Вот-вот. Видя, как покаянно склонил голову Олег, безжалостно продолжала богиня. Но это еще не все. Перебросив такое количество магов, ты из-за полного израсходования божественной энергии по ту сторону заслона лишишься последней возможности влиять на происходящее. Даже наблюдение, и то, возможно, станет проблематичным. А вот если отправить совсем небольшое число воинов, то при острой нужде ты сможешь вновь оказать им помощь. Кроме того, переправив 30 человек, ты поставишь перед покровительственным отрядом серьезную проблему с пропитанием, так что, возможно, им придется оставить лишних в этом селении. Ну и последнее. Почему я выбрала именно такое количество бойцов и именно этих специальностей? Если бы ты не поленился заняться подсчетами энергетического баланса, то сам мог бы вычислить причины. Трое магов, при том, что одна из них является асурой и значит несет в себе пусть минимально незаметное, но все же присутствие демонической энергии, затрудняющее прохождение барьера, плюс куча земного оружия, это максимально возможное для проникновения в Кельдайн количество лиц, которое позволит тебе и твоей жрице сохранить достаточной энергии для повторного открытия портала в случае острой нужды. Олег мотнул головой и горестно возопил. И тут математика. Я ее еще со школы терпеть не мог. Да что же это такое? Хоть ты человек, хоть маг, хоть демон, хоть бог, а все равно от этой проклятущей математики никуда не деться. Я уж как рога отрастать начали, совсем было начал надеяться, что от этих всех расчетов избавлен. А нет. И в аду от необходимости считать уже не спрятаться. А вообще, добавил он уже серьезным тоном, спасибо, ведь и впрямь нехорошо могло бы получиться. Но почему именно такой состав? Асура – некромант, Дуталан – целитель-воздушник и боевой маг стихии воды. Почему именно их? Ну, сам подумай, вздохнула Гелиона и, не дожидаясь ответа, начала перечислять. Асура, кстати, ее зовут Элианой. Привыкай запоминать имена тех, кто идет за тебя сражаться. Я выбрала ее потому, что она лучший некромант из тех, которые могут прорваться через защиту хаоса. К тому же, благодаря ее происхождению, у нее хватит физической силы, чтобы не только протиснуться самой, но и доволочь все это снаряжение. Она кивнула в сторону тяжелой груды оружия, сваленной на полу. Воздушник-целитель – Дуталант. Зовут Кай Геара. С отличием закончил факультеты боевой магии воздуха и магии земли по специальности целительства 25 лет назад. Один из наиболее высококлассных специалистов в обеих областях. Если честно, даже странно, что Альфрани настолько расщедрился, отправив его к тебе. Я даже было заподозрил его в шпионаже, но нет, абсолютно чист. В отряд включен, поскольку опытный целитель будет отнюдь не лишним. Магия же воздуха в сочетании с этой вот дрянью, что тебе подарили на земле, она кивнула на 4 больших баллона с заманом, лежащим чуть поодаль от остальной кучи, способна помочь в решении практически любой проблемы. К тому же, как целитель, он более-менее владеет магией земли, пусть слабо, но хоть что-то. Ну и наконец маг воды, Лекс Карский. Магистр второго ранга боевой магии воды, обладатель резерва поистине невероятных размеров, пожалуй, лучший из имеющихся в твоем распоряжении боевиков, если, конечно, не считать тех, кто несет на себе твои или мои метки и потому не имеет шанса пройти через барьер хаоса. Говоря, что огневики сильнее в бою, ты не совсем прав. То есть при прочих равных, да, сильнее. Но огневиков выше первого ранга у тебя нет. Так что в случае сражения Лекса с любым из имеющихся у тебя магов огня, его противник сможет продержаться максимум минут 5-7. Да и возможность иметь воду в любое время, в любом количестве и любой температуры, думаю, здорово обрадует твоих подопечных. Не заметил разве, как они у тебя во время перехода по пустошам мучились? Осознал, вздохнул Олег. Спасибо, буду исправляться. Эх, «Что бы я без тебя делал?» — с нежностью добавил он, глядя на жену. Та горделиво пожала плечами. «Думаю, что ничего. Совсем ничего. Лежал бы в своей могилке, да червяков подкармливал». Она улыбнулась и весело чмокнула Олега в кончик носа. «Не расстраивайся ты так. Все нормально, привыкнешь. Вот увидишь, из тебя получится замечательный верховный. Ну что, я готовлю портал. Олег улыбнулся влюбленными глазами, глядя на свою жену. Сейчас переправим товарищей, и можно будет немножечко отдохнуть. Он намекающе подмигнул Гелионе.